на контрабандной лодке, но считал, что жена пожертвовала очень многими своими вещами для их спасения от голодной смерти, и подарок отца, последняя ценная вещь, полностью принадлежит ей, хотя бы для поездки в Киев или Москву. Тася подумала, что удачно, продав бауль, они вместе могли бы уехать за границу, добраться до нее и по суше, но тактично промолчала, думая, что Михаил хочет ехать один, будучи не уверен в своем заграничном устройстве или в глубине души еще окончательно не решил уезжать из России. Во Владикавказе его считали писателем в кавычках, но написал там 5 пьес, начал работать над большой драмой, познал успех у зрителей, обрел немало друзей, в том числе Хаджи Мурата, Мугуева, боролся за Пушкина и, по сути, победил, если бы диспут велся до конца честно. А сколько компанейских дружеских вечеров провел он с Тасей в гостях у Слезкина, Аксенова и других артистов. Разве все это забудешь разом, чтобы рвануться в неизвестность, даже ощущая опасность за спиной? И оставить своего ангела, чтобы никогда не увидеть его? Ведь он, как и Тася, понимал, что после разлуки их пути разойдутся. И вызвать жену из Тифлиса в Батум — это совсем не то, что из Батума в Константинополь. Михаил внутренне не был готов к расставанию с родиной, хотя мысленно стремился к этому. По воспоминаниям Е.С. Булгаковой, в апреле 1935 года жена Мандельштама видела Михаила в Батуми лет 14 тому назад, когда он шел с мешком на плечах. Это из того периода, когда он бедствовал, продавал керосинку на базаре. В записках на манжетах Михаил Афанасьевич напишет о своем пребывании в Батуми. На обточенных соленой водой голышах лежу как мертвый, от голода ослабел совсем. С утра начинает и до поздней ночи болит голова. Запас сил имеет предел, их больше нет. Я голоден, я сломлен. В мозгу у меня нет крови, я слаб и боязлив. Но здесь я больше не останусь. Домой, домой в Москву. До этого они уже поделили с Тасей последние деньги, и он посадил ее на пароход до Одессы еще в апреле 1921 года, предупредив Надю в письме: в случае появления в Москве Таси не откажи в родственном приеме и совете на первое время по устройству дел. Сколько времени проезжу, не знаю. Пароход в Одессу уходил вечером. Тася стояла на нижней палубе, махала платком, изредка поднося его к глазам. Пароход развернулся и, теряя очертания, стал удаляться в сторону горизонта. Михаил сидел на парапете причала и вдруг ощутил, что теряет свою любовь, своего ангела. Сердце сжалось до такой боли, что он просидел на парапете до ночи. С трудом встал на ноги, но боль не исчезла. Сгустились сумерки на палубе корабля. Тася поеживалась от холода, но в каюту не уходила.